«Понимаю», — сосредоточенно кивнула Мелисса. «И вот еще что, аккуратно намекни, мол, мы не можем выступить против наших соседей, но и не поддержим их, и даже не знаем, что именно они затеяли. Я вообще не могу взять в толк, на кой ляд они туда полезли, да еще вот так вот глупо. И ведь знали, чем оно и чревато. Ясно. Приложу все силы к тому, чтобы не подставить наш народ. Надеюсь на тебя, дочь. Эх, как проще бы было, имея мы возможность пойти обычными для всех остальных путями», — вздохнул отец. «И не говори», — тяжко вздохнув, согласилась дочь, добавив: «а ведь у наших клыкастых оные возможности были и, по большому счету, все еще есть, только они». «А чего уж», — махнула рукой раздосадованная девушка. Глава 24. История одного очень скрытного племени и осенний бал. В перерыве между вводными лекциями к нам подошла Мелисса Диармиц, попросив о беседе с глазу на глаз. Она заявила, дескать, разговор будет касаться дел ее племени, ради которых она прибыла на Русь. Также Мелисса заявила о возможных выгодах для нас, но это уже требует уточнения и обсуждений. Дела. Разбираться да выспрашивать подробности мы не стали, сразу договорившись о встрече вечером того же дня. В снятой девушкой небольшой переговорной с круглым столом и полукруглыми диванчиками, опоясывающими его, было тихо и довольно уютно. Необычное убранство, но посыл создававшихся интерьер угадать несложно. Мелисса, должен отметить, выглядела собранной и безмятежной, хотя из-под ее защиты пробивались отголоски волнения. «Князь, прежде всего я хочу заявить от лица всего нашего племени, что мы не желаем зла ни вам с вашими союзниками, ни Руси в целом. Наш народ даже рассматривал возможность переселения на Руси, согласился бы смешаться с местными, переродившись в новое племя, но сей раздел переселенческой политики вступает в досадное противоречие с особенностями нашего естества. Нам сложно полноценно сойтись с кем-то еще. Об этом я поведаю чуть позже. Сейчас же я должна заявить следующее. Наши соседи, с которыми заключен договор о ненападении и частичной взаимопомощи, совершают непонятные нам, но крайне настораживающие движения в сторону Руси и, возможно, вашу, князь, и вашего окружения. Мы не знаем толком, какие замыслы они лелеют, однако ни в коем случае не желаем быть втянутыми в возможную свару. Выступить против них мы также не можем. Полное невмешательство было бы отличным выходом, если бы не то обстоятельство, что ваша помощь может оказаться для нашего племени жизненно необходимой. Коль это действительно окажется так, мой народ согласен почти на любую службу, не выбивающуюся за разумные рамки, — заявила после вступительной части Мелисса. Что же, догадки как о ваших соседях, так и о возможных нуждах народа, называемого потомками суккубов и инкубов, у меня имеются. Но все же хотелось бы услышать все поподробнее да из ваших уст. Обтекаемо, но с намеком ответил я, радуясь, что догадался обратиться к наставнику с вопросами по ней самой и ее возможным целям. Значит, вы все-таки знали. И та, походя оброненная на званном вечере шуточка о затесавшейся среди учеников Невской суккубе, была сказана отнюдь неспроста, — протянула Мелисса. В каждой шутке есть лишь доля шутки, остальное должно иметь связь с вполне реальным положением вещей. Именно в этом случае шутка будет уместной и меткой, — напустил туману я, желая подать ситуацию в выгодном свете и при этом не врать напропалую. Ох, опять эти игрища, — мысленно возопил я, пусть и веселясь из-за очередного забавного совпадения. Зато как складно-то вышло. Не в бровь, а в глаз угодила шутейка. Донеслась ехидная мыслишка от Пелагеи. Тем временем, Мелисса, собравшись с духом и мыслями, продолжила: «Наши соседи, несколько кланов вампиров, именующих себя высшими, затеяли что-то непонятное. Они, с неизвестной нам целью, попытались тайно проникнуть на Русь, вместо отправки полномочного посланника или хотя бы не противоречащего законам наблюдателя. Да, наши соседи издревле не в ладах с рыцарями ночи, но отправь они сюда кого-нибудь, как меня, учиться, хотя бы даже условно, получили бы вполне законный вид на жительство на весь период обучения. Но они почему-то поступили иначе. Вроде бы есть там что-то еще, но подробности моему народу неведомы. Что же касается нужд моего племени, они связаны с нашим бедовым наследием, доставшимся от чистокровных соблазнителей. Только вот в отличие от них, мы не можем его полноценно сдерживать, что сильно бьет по продолжению рода и спровоцировало гонения. Тех, кто способен выдержать близость с нами, немного, и они, зачастую, не горят желанием связывать себя с носителями столь спорного наследия. У вас выдающиеся возможности по преобразованию естества и духа, кои, возможно, способны убрать наш досадный изъян. Не знаю, чем, помимо прочего, платит египетская нежить, но, может, и у нас получится договориться с вами о помощи, уточнила Мелисса. Хаэм, а разве у ваших соседей получилось пробудить в себе дар оборотов, скажем так, большого, человекоподобного нетопыря, как бы невзначай уточнил я. Вроде бы нет, я точно не знаю, замялась Мелисса, а переходить в подобие тумана, поглощающего тех, кто в него попал и не способен защититься, добавил я, тоже, вроде бы, нет, оторопело ответила та, странно, тех, кого именуют вампирами, во множественной вселенной немало, и у каждого племени свои особенности, однако у предков ваших соседей, данные умения как раз считались признаками высших, впрочем, определением свойственно иногда меняться, как говорится, все течет, все изменяется, протянул я, прикидывая, удалось ли произвести правильное впечатление и не переборщил ли с намеками. А что касаемо моего племени, уточнила девушка. Во-первых, надо определиться с тем, имеется ли сама возможность внести изменения в ваше естество. Для оного мне требуется осмотреть нескольких представителей вашего народа. Чем больше, тем лучше. Во-вторых, уж не обессудьте, но необходимо время, дабы более-менее разобраться в том, можно ли вести с вами дела. Я ни в коем разе не желаю оскорбить вас или ваших соплеменников. Просто подобные решения требуют известной доли взвешенности. Поспешив, можно навредить себе либо союзникам. Проще говоря, нам прежде нужно узнать друг друга получше. Ну и, в-третьих, оплата подобной помощи, причем в рамках целого народа, соответствующая. Впрочем, с этим стоит разбираться чуть погодя, ответил я. Понимаю. Не соблаговолите ли прежде посмотреть на моем примере, уточнила Мелисса, можно и на вашем, однако судить по вам обо всех ваших соплеменниках, не получится, особенно, если верны мои предварительные выкладки, ответил ей. Мелисса усилила защиту помещения, дабы лишнее не ускользнуло за пределы переговорной, а после сняла пологи, мешающую изучить ее ауру, и даже дополнительно раскрылась на духовном уровне, дабы естественная защита также не мешала. Данные, предоставленные мне 13-м, полностью подтвердились. Да, всего я пока не вижу, и хорошо бы собрать полноценную статистику, но проблема вроде бы вполне решаема. Вообще, занимательны сами обстоятельства возникновения их племени. Даже если и есть аналогии в обычной науке, то весьма и весьма отдаленные. К примеру, есть такое явление как партеногенез, или девственное оплодотворение, при котором, помимо полового размножения, женская особь способна родить своего клона без участия мужчины, или его вариация, геногенез, когда мужское семя близкого вида лишь активирует яйцеклетку без передачи ей своих генов. Предки же Мелиссы появились еще более необычным образом, они стали своеобразными оттисками, причем не совсем четкими. В зачатии участвовали не только отец и мать, но происходило заимствование тех или иных черт от сущности, вселившийся в тело одного из родителей, или подселенцы присутствовали в обоих. Причем, мужское семя в ряде случаев могло просто запустить процесс, а плод наследовал лишь гены матери и изменения, доставшиеся от вселенца. В иных случаях, наследование могло проходить от обоих родителей с дополнительным влиянием на плод подселенца. Причем, полноценное родство с вселенцем могло и не возникнуть, а больше напоминало некую генную модификацию. Да. Трудно сказать, что задумывалось в самом начале. Попытка ли создать эдакий якорь, либо оставить свой след, возможно, просто эксперимент или же прихоть, но получившееся в итоге племя оказалось по-своему уникальным. Пусть они и зовутся потомками, но полноценной связи с сущностями, вселившимися и преобразовавшими их родителей, не возникло. Впрочем, и от основной ветви людского племени они отличались. Пусть и могли, при соблюдении ряда условий, порождать с людьми жизнеспособное потомство. Да, сколько же вопросов, докопаться до ответов на которые сложно. Хаэм, а вдруг геногенез, известный обычной науке, это тоже своеобразный энергетический оттиск, не оставляющий четких следов в генетике? Возможно, лишь в ряде случаев, эту часть знаний я затронул пока не в полной мере и мне требуется углубленное изучение. Торопиться с этим пока не буду. Да, и надо бы продолжить осмотр, перейдя ко второму облику, а не теоретизировать. Не могли бы вы сменить облик, для большей полноты картины, пояснил я. «Да», — коротко ответила девушка, и преобразилась. «Перед нами теперь стояла почти та же Мелисса, вот только заметно более рослая, с куда более развитой и объемной мускулатурой, остававшейся, впрочем, вполне гармоничной и женственной, притягивающей взгляд, своими внушительными округлостями. Достоинства ее отнюдь не являлись гипертрофированными, каковыми их иногда изображали художники в моем старом мире, а были вполне соразмерными. Дар у сего облика также проявлялся гораздо ярче, ну и присутствовали рожки с хвостом. Понятно, чего Мелисса так пялилась на Паву с Пелагеей и ее родней. Отличия меж ними и ее народом, конечно, были и весьма заметные. Те же рожки с хвостом здорово отличались, как заметно большим размером, так и своей формой. О каком-либо родстве речи тоже не шло, роговы с хвостовыми имеют иное происхождение. Однако внешне схожих черт, как ни крути, хватает. Впрочем, как раз наличие большого количества схожестей, при полном отсутствии родственных связей, также вызывало встряску. Еще и положение, занимаемое роговыми с хвостовыми на Руси и в мире, очень уж сильно контрастировало с историей предков Мелиссы. Да, несмотря на все сложности, они тоже получили ряд преимуществ, но, кстати, чутье у Мелиссы должно быть весьма и весьма развитым. Хорошо, что мы выдали ребятам артефакты от Возрождения, но стоит уделить внимание дальнейшему осмотру. Да, угораздило же их. Аура соблазнения, долголетие и оборот с могучим даром, конечно, серьезные аргументы, только вот у обычных ведунов есть свои аналоги. При этом, у магов привлекательность манит именно что подходящих им партнеров, а близость с объектом вожделения в случае ведунов, наоборот, сулит избранникам пользу, а не осушение, пусть и приправленное сильнейшей страстью. Дабы выдержать близость с родичами Мелиссы без серьезных последствий, нужно оказаться гораздо более сильным, нежели партнер. Только чутье у чародеев, с ярко проявившейся силой жизни, почти наверняка, намекнет им о необходимости остеречься от сей связи. Остроухие так уж точно почуют. Да и роговы, наблюдавшие за Мелиссой, отметили, что никого из них к ней не тянуло, а они, знаете ли, весьма любвеобильны. Разочек-другой попробовать, может, кто и рискнет, но вот на постоянные отношения решится только отчаянный. Ну или подойдет обладатель все того же наследия. Правда, мужчин у сего племени рождается заметно меньше, чем у всех остальных народов. То-то даже в предоставленных 13-м данных, было сказано, дескать, гаремы у них ну очень большие, при этом само соотношение указано не было. Дабы не смущать и не подавать спорный пример, подумал я, вот и не надо. Прилетела мысль от Соколинки, не переживай, у них это вынужденное. Исправить беду у меня должно получиться, пусть и чуть-чуть попозже. Сейчас дела и без них много, а там положение дел, скорее всего, поменяется. Мелиссе же я заявил следующее. Что же, ваш случай пусть и своеобразен, а также требует некоторых уточнений, однако выглядит вполне решаемым. Не слету само собой. Прежде стоит навести справки, изучить все поподробнее, провести несколько пробных правок с последующим отслеживанием общего состояния. Но предварительный вывод положительный. Исправить НКХМ, духовное взаимодействие, вытягивающее силы из избранника, судя по увиденному, вполне возможно, как и закрепить измененные черты в грядущих потомках. Причем имеется сразу несколько путей достижения оной цели. А можно ли возложить всю полноту платы лишь на часть представителей нашего племени, с соответствующим увеличением сроков, само собой, уточнила девушка. Прежде чем говорить об оплате, надо определиться со всем остальным и решить насущные дела. У меня и моих союзников их накопилось немало, уж поверьте. Однако могу сказать сразу, я не собирался загонять весь ваш народ к себе на службу. Это бессмысленно и ни к чему дельному не приведет. К тому же, если договоренности меж нами будут достигнуты, некоторое время уйдет на исследование и создание артефактов, что впоследствии возьмут на себя всю рутину. Первые преображения, конечно, необходимо провести лично, а вот после оттачивания преобразований, их можно пустить на поток. Тогда-то и определимся с вознаграждением, ответил я. Вы и такое можете, оторопело выдала она. В ином случае, возни было бы просто немерено. А ведь ваше племя, не единственное, с ясно читаемым намеком, ответил я. Страшно себе представить, что будет ждать тех, кто решит чинить вам препоны в делах. Те, кто ждет вашей помощи, их просто-напросто разорвут. Хотя, когда вы сами разбираетесь с лиходеями, им тоже не позавидуешь, хмыкнула девушка, похоже, желая заодно подольститься. И да, именно девушка, девственница, с могучим даром и наследием, доставшимся от легендарных соблазнителей, пусть здорово урезанным, но все же, притом, дева отнюдь не малолетняя, чего только в мире не бывает, неужто глаз положил, да утешить захотел, или лавры первооткрывателя возжелалось получить, с легкой поддевкой уточнила Нишка. Всех дев не утешишь, да оно и не нужно, заверил я ее и чуток насторожившихся девчонок по мысли речи. Вот и правильно, не стоит быть затычкой в каждой дырке. Прилетела мысль от пилки, пела, донеслось по мысли речи возмущение белянки. Это поговорка такая, а ты что подумала, уточнила тем временем коварная ягоза. Хватит, не смешите меня, протелепатировал я, старательно сдерживаясь, после чего ответил таки Мелисе, вроде как выдержав паузу. Мы мирные, если к нам не лезут, а коль уж, кто сподобился, приходится отвечать соответствующе. Ведение дел с вашим народом будет обсуждено в кругу наших союзников. Возможно, от них поступит какие-нибудь предложения. Впрочем, чем шире выбор, тем больше возможностей найти общий язык и добиться взаимной выгоды. Удивительное дело, стоит тебе разобраться с одними делами, как почти сразу вылезает что-нибудь еще. Так недолго решить, мол, в откладывании дел в дальний ящик есть некий смысл, помимо потворствования лени, чуть ли не сакральный, потому как, разгрестись и потом спокойно отдыхать, почему-то не получается. И пример с Мелиссой и ее народом, показателен. А еще у нас на носу академический бал с очередными политическими плясками. Вообще, некоторые из недавних вывертов сами по себе вызывают удивление. Причем даже у местных. На наш курс неожиданно перевелись представители камнерезовых. На сей пассаж, как мне показалось, удивленно воззрились вообще все. Ведь как ни крути, а подключиться к сей игре только на пятый год, после ее начала, выставить себя если не последним оленем в караване, то, даже и не знаю, все, кто не подсуетился с переводом в наше крыло Невской в первые же годы, ищут теперь какие-нибудь другие подходы. Да хоть тех же Северцевых взять за пример. Они устроили всему нашему курсу визит на одну из их верфей. Причем не абы какую, а опытную. Тут же, но имеем то, что имеем. А еще на наш курс перевелась парочка сестер-оборотниц. Но те, судя по всему, нацелились не на нас, а на Клыковых. Сестры Волковы-Днепровские происходили из особого племени оборотней, отчасти напоминающих индийских. Они сменяли облик путем относительно быстрой метаморфозы, перетекая из одного в другой, каждый раз преображаясь, а не перекидываясь махом меняя тело. Зрелище, надо признать, еще то, бодрит и, с непривычки, заставляет пробежаться по спине мурашкам. А если такое преображение происходит с изъяном, то оно еще и весьма болезненное, в той или иной степени. Тело у подобных оборотней только одно, со всеми вытекающими. И это при том, что у них зачастую имеется пространственная складка, в которой прячется часть их массы при принятии человеческого облика. Правда, высокая степень развития метаморфизма наделяла их изрядной живучестью, но смена облика сама по себе тратила ресурсы, кои приходилось постоянно возобновлять, из-за чего нажор их пробивает постоянно. Зато у этой разновидности оборотней имеется возможность обратить кого-то подходящего. Условий для успешной инициации уйма, но все же это преимущество. В Клыковых же сия община оборотней, как мне кажется, узрела свой шанс на развитие и обретение возможности обладать еще одним телом, посему они и решили посмотреть на них поближе. Тем паче, от себя Клыковым, те могли предложить способность к инициации. Однако семейство Лерпина излучало в ответ немалую толику скепсиса. Похоже, волки-оборотни волкам-оборотням, рознь. Какие-то варианты на будущее Клыковы вроде как себе присмотрели, но отнюдь не спешили двигаться в том направлении. Сейчас они больше тяготели к привитию себе дара инициации иными способами, из-за чего старательно изучали искусство создания химер. Над решением их проблемы мы также думаем, и даже нашли кое-какой обходной вариант. Изначально, часть племен оборотней появились не сама по себе, а благодаря тем или иным ритуалам, проведенным еще в прошлую магическую эпоху. Это после возрождения силы оборот просыпался, вроде как, сам, из-за пробуждения древней крови, из-за чего и пошло сие предание, но если копнуть гораздо глубже, найдешь немало удивительного. Путей обретения оборота было множество. Разные ритуалы давали разные итоги. Временами – хорошие, временами – ужасные. Ведуны нередко теряли разум, уподобляясь зверю, или перенимая от него слишком уж многое, теряя взамен человечье. Но некоторые опыты давали положительный результат, иногда через поколение другое, но давали. Человек брал лучшие, не теряя при этом своих достоинств, или потери были более-менее приемлемыми. Те же косолапые, так себе семьянины, а вот оборотни биролаки хоть и большие гулены, но семью с родней блюдут. Копаясь в архиве, мы нашли несколько древних ритуалов обретения и дарования оборота. Они относительно доступные, ведь их основу создавали в глубокой древности, а после лишь довели до ума. Есть среди них и более-менее подходящий клыковым, создание избранника. Если найдется разумный подходящего пола, не обладающий оборотом, и с ним получится создать путем ритуалов и особых зелий связь, схожую со связью фамильяра, только на более глубоком уровне, с последующим пробуждением оборота, то в этом случае ритуал, считай, постепенно перекрыт изменяемого, создав проводящему его, наиболее подходящего избранника из возможных. Перекраивание позволяет подогнать оборотные облики под любого. У этого ритуала множество особенностей и тонкостей, которые необходимо учитывать. Он подойдет, скорее уж, на самый крайний случай, потому как на первых порах нужно не только обоюдное волевое решение, но и готовность принять искусственно созданного избранника для одного, и глубинные изменения в самом себе для другого. Хотя, коль уж припрет, должно получиться. Привить же клыковым инициацию наподобие нашей, тоже возможно, но он и уже требует гораздо больше времени и изысканий. Семья Лерпина выразила нам искреннюю благодарность, однако решила идти долгим путем, перебирая попутно подворачивающиеся возможности сойтись с теми или иными оборотнями, да храня на всякий случай переданный им ритуал. А еще ребят поразило то обстоятельство, что нам оказалась доступна столь древняя история. Значит, сей ритуал был создан в прошлую магическую эпоху, незадолго до ее заката, уточнил Лерпин. Раньше, гораздо раньше, но отточен он за множество тысячелетий великолепно. Думаю, сей ритуал – это лучшее, что можно найти из быстрых решений. Ваши предки, кстати, создали когда-то его подобие, пояснил я. Наши предки АА, протянул взволнованно наш мохноухий друг. Среди того, что я вам передал, есть чародейская книжица. В ней подборка по племени ваших предков. Они некогда создали себя сами, пройдя весьма тернистый путь. В мирах множественной вселенной вполне можно встретить их потомков. Вы можете ходить по миру быстрыми тропами, а развив сие искусство, можно найти дорожку и в иные миры, с улыбкой ответил я. Клыковы после того памятного разговора долго ходили до нельзя задумчивыми, отбросив заботы о грядущем бале с его интригами на задний план. Впрочем, грядущий бал – это не только интриги, но и великолепная возможность показать себя и свои достижения, утереть кому-нибудь нос, да и просто развлечься. Жены захотели сделать это торжество особенным, ведь с выходами в свет вскоре ожидается перерыв. Как женщинам сделать грядущую вечеринку особенной? Через бальные наряды и украшения, разумеется. Они и раньше выходили в свет в платьях, созданных их умелыми ручками, но тут решили шикануть особо. Наш питомник дал первый шелк, как от пауков, так и от шелкопрядов. В закромах домена скопилось изрядное количество собранного возле наших островков жемчуга, самоцветов и драгметаллов, купленных или добытых в кругосветном путешествии. И не стоит забывать, что девчонки все это время старательно осваивали магическое искусство. В общем, нынешняя студенческая вечеринка должна стать эдаким показом мод и достижений. Девчонки готовились к балу очень тщательно. Каждая создала себе артефактный наряд, подобных которому еще поискать. Их платья оказались пригодны не только для торжественного выхода в свет, но прекрасно подходили и для прогулок. А случись подобная оказия, в них даже повоевать можно будет, ведь при всей красоте наряды совершенно не стесняли движения и отличались могучим и многогранным зачарованием. Нишка даже крепление для ножен в своем костюмчике предусмотрела. Доспеху от возрождения платья само собой уступают, тем не менее, вышивка и все украшения – это артефакты, обеспечивающие как удобство, так и многоуровневую защиту. Большая часть зачарований на уровне магистра третьей ступени, но есть среди них и плетение первой ступени архимага. Когда только успели, наша неспешная прогулка до праздничного зала ознаменовалась множеством перешептываний, охов и ахов. Подробностей, вложенных в наряды чар, не разобрать, но материалы, исполнение и затаившаяся мощь, говорят сами за себя. Нишкины короткие мечи, хитро притороченные и совершенно не мешающие движениям, также вызвали приличную долю пересудов. а сколько довольства и гордости излучали мои искусницы. Ух, это того стоило. Потому как купаться в коктейле их эмоций – истинное удовольствие. Заткнули таки за пояс конкуренток и злоязыких завистниц, чем теперь неимоверно гордятся. Подобного уровня достигали отнюдь немногие ведуньи. И секрет успеха девчонок заключался далеко не только в возможностях, дарованных колыбелями. Ведь возможностями да знаниями еще нужно суметь воспользоваться и просто-напросто потянуть столь сложные чары. Доступ к знаниям сам по себе не сделает из тебя искусного чародея, нужны задатки, искренняя тяга и приложенные усилия. Мои красавицы смогли достичь успеха и ныне пожинают его плоды, а оценить достижения смогут многие. Бал обещает быть интересным. Войдя в зал, практически у самого входа мы столкнулись со Снежаной и ее семьей. На каникулах девушка успела не только сыграть долгожданную свадьбу, но и пройти ритуал слияния. Теперь часть изменений в ее облике, а именно, чуть заострившиеся ушки, скрывала иллюзия и объемная прическа. Снежана просто-таки лучилась счастьем и буквально вцепилась в своего супруга. После приветствия и пожелания нам всяческих благ со стороны ее мужа, она тоже взяла слово. «Рада видеть вас вновь и даже не знаю, как и благодарить. Поступала сюда, дабы перенять искусство, а оно вон как вышло. Впрочем, на открытые занятия этого года мы также будем ходить. Теперь уже все вместе. Моя семья записалась вольными слушателями. Я же, сила во мне пока мест бурлит после преображения, но хоть понаблюдаю да оценю ее новые грани», с легким намеком и улыбкой, сверкавшей чуть удлинившимися клычками, заявила Снежана. «Рад за вас. После этого учебного года мы устроим перерыв, как от занятий, так и от выходов в свет. Однако, возьму на себя смелость дать один добрый совет, продолжайте учебу в том же ключе. Это принесет немалый успех», — ответил я. «С благодарностью его принимаю и буду следовать, по мере сил», — хмыкнула девушка, поймав кивок от супруга, добавила. «Все будем». Дальше общение перешло в обычный светский треп, перемежающийся обменом новостями и задумками на ближайшее будущее. В основном все крутилось вокруг открытых занятий. Бал только начинался и не все успели на него прибыть. Вскоре мы заметили у входа в зал семью Берг, решив уточнить кое-какие начавшие бродить по Невской слухи. Слышали, дескать, у родичей Генриетты тоже объявился пришелец из иных миров, осведомился я после ритуала приветствий. Ох, как же быстро расползаются слухи, посетовала Генриетта, добавив. Да, объявилось там одно ворчливое да злоязыкое недоразумение, кое окружающее, с какой-то стати заподозрили в родстве с нами. Неужели, схожего роста да густой бороды, уложенной в косицы, вполне достаточно, чтобы ввести всех в заблуждение? У него же на его бесстыжей морде написано, что он из совершенно иного народа. Черты лица не наши, да и говор. Мы ни в коем разе не желали вас задеть, и лишь хотели услышать не слух, а слова тех, кто непосредственно участвовал в событиях, успокоительно заверил ее я. Прошу простить горячность моей жены. Ее очень уж возмутил тот досадный случай, ответил Асбьерн, пояснив. Да, объявился в тех землях не пойми кто. Утверждал, мол, он, представитель подгорного племени, ищет своих соплеменников. Внешность у сего недоцверга лишь отдаленно схожая с ними, а так он больше напоминает жителей юго-западных гор. Мы их видели во время выездных занятий на рынке в Херсонесе. Добравшись до родичей Генриетты и поняв, что те точно не его родня, пришлый крепко запил, а после хулить всех и вся принялся. С досады до перепоя, видать, даже остроухих приплести умудрился в один из своих запоев, как нам поведали. Пиво из Великолесья в таверне заказал, и оно ему понравилось, а как узнал, что оно привозное, и сварили его остроухие лесовики, заявил, дескать, не может такого быть, и его все вокруг обманывают. Ну, примерно так, но выражаясь куда более цветасто да крепко. После потребовал правильного пива, как у него дома, забылся видно, а разносчицы ему ответили, мол, сверги пиво не варит, а пьют покупное, завозя с поверхности все самое лучшее. Пиво да медовуху от лесовиков стали возить именно с их подачи, а он с чего-то привередничает. Тут-то пришлый совсем раздухарился. Начал орать, мол, все и все здесь неправильное. Остроухие, неправильные и, скорее всего, варит неправильный мед с пивом. Сверги, тем паче, ибо даже пиво не варит. Как назло, именно в это время мы спустились из снятых покоев в общий зал. А этот смутьян возьми, да и ляпни, дескать, представительница его народа, никогда бы не вышла за переростка. Я, понятно, сунулся его вразумить доброй порцией тумаков, но Генриетта шла впереди, да и перекинулась со злости. В общем, двинула она дурня лапой, тот аж в окно вылетел, несмотря на закрытые на засов ставни. Правда, Бузатер оказался на диво крепким для слабосилка, и не только умудрился встать после полета до приземления об стену соседнего дома, но и побегал некоторое время по улочкам города, спасаясь от гнева моей малышки. Генриетту мы успокоили, дурня того я, как полагается, на поединок вызвал. Но молва ходит лишь о том, как он, сквернословя, петлял в располосованном когтями тряпье по узким улочкам городка, спасаясь от гнева моей жены, выдал историю Асбьерн. Неужто умудрился удрать от разгневанного оборотня? Да чего же верткий да быстрый? Удивленно уточнила Нишка. Я на него страху нагнать хотела, да ославить хорошенько перед всеми. Вот и давала увернуться от ударов. Ну, почти одежу-то ему да исподнего я располосовала. А как панталоны спадать стали, отстала, не к лицу мужней жене в подобных обстоятельствах светиться. Правда, пьянчуга не сразу осознал, что оторвался и с заполошенным криком о помощи, запрыгнул в окно городской бани, в ту ее часть, что для незамужних девиц предназначена. Штаны во время прыжка с него окончательно слетели, и девы, дабы не быть опозорены, крепко и дружно ему вломили, чем под руку подвернулась, пояснила Генриетта, после чего поняла, что в зале установилась небывалая тишина. «Как скучно мы живем», — донесся возглас откуда-то со стороны. «А как же поединок? Как негодник его принять-то смог, после всего этого?» — уточнила Пелагея, а он его и не принял. Правда, не потому, что не мог, а потому, что сбежал из города посреди ночи. «Удивительно выносливый и крепкий дурень. Искать его след никто не пытался», — ответил Асбьерн. «Что же, стесняться вам нечего, ведь показали вы себя достойно, а единственный, кто заслуживает всякого порицания». «Ну, ему был дан достойный и весьма запоминающийся урок», — с улыбкой ответил я. «Это точно. Генриетта его здорово погоняла, такое не забывается. Мой урок был бы короче, да и память могло отшибить. А еще об него столько банной утвари поломали», — хмыкнул Асбьерн. «Вскоре объявили общее застолье, и все отправились подкрепиться да обсудить услышанное. Неподалеку от нас расположилось семейство Ярослава, пришедшие на праздник вместе с Чарой и Шакти. Морской воевода Великолесья вовсю излучал веселье и заявил, дескать, у нас тут, оказывается, весело. Напротив, расположились Алерон с семейством, а рядом расселись подтянувшиеся к нашему столу Крет с Клыковыми. Женская часть нашей компашки тут же принялась обсуждать наряды друг друга, да делиться дамскими секретами, а мы в мужском кругу решили обсудить планы на ближайший выходной. А не махнуть ли нам на драконью скалу? Поохотимся на тамошних раков, запечем их на углях али сварим. Поплаваем, почти сходу предложил я. Я только за, вот только нырять на глубину мне не особенно нравится, ответил Лерпин, непроизвольно прянув своими здоровенными меховыми ушами. Так не обязательно же всем лезть на глубину, можно и просто отметить. Мы ведь не только ради сей добычи туда отправимся, да и для пироулова всяко хватит. На самый крайний случай, есть запасы в закромах, заметил я. Я тоже за, но хотелось бы отправиться с невестами, вставил Дарин. О, когда празднуем, уточнил я, на зимних. На них же передам свои родовые артефакты Велибору. Он ведь на моей сестре женился, пусть и с некоторыми сложностями, но ему можно их передать через особый ритуал С. В общем, можно. Сами мы войдем в золотое пламя, младшей ветвью, ответил Дарин. Складно вышло, хмыкнул Ярослав, явно намекая на то обстоятельство, что потомков у основателя метаморфа больше всех, а у каждого из прочих основателей, хоть одна из жен да состоит в родстве с Велибором Могучим. Взять хоть за пример того же Горяна, те из жен, которые сумели дождаться его возвращения из плена, приходились дочерями Велибору. Еще до вызволения Горяна, Велибор предлагал сим дочерям пройти кровный ритуал обращения в драконов, в надежде, что тот даст им вновь найти счастье, но те отказались. Отдали всех себя заботе о детях, внуках да правнуках, и сохранению памяти о пропавшем любимом. Собственно, в ту передрягу и последующий плен они не попали лишь потому, что вынашивали детей и сидели дома. Зато уже на утро после неожиданного возвращения мужа, жены чуть ли не силой притащили того к отцу, потребовав как можно скорее провести их семье обращение, дабы тот опять куда-нибудь не влип да не пропал. Самое же смешное, Горину на тот момент еще толком ничего не рассказали, и он вовсю подозревал у жен помешательство на почве волнений. «Нас все еще подозревают в чем-то большем, чем есть на самом деле, усмехнулся я собственным мыслям. Ну, некоторые основания для сих домыслов, как ни крути, есть, весело протелепатировала Тайка. Ты, главное, им об этом не говори. Так же по мысли речи ответил я. Вы как, с нами, уточнил я у Ярослава, у которого могла быть уйма дел, связанных с постом морского воеводы. Да, мы так и так собирались чуток развлечься на выходных, а тут столь заманчивая возможность подвернулась. Те ракии на вкус-то великолепны, а уж добыть такого гиганта самому, дорогого стоит, ответил он. Мы тоже с радостью присоединимся. Тем паче, в те края, заявил Элерон. Долго ли, коротко ли, но пиршественная часть завершилась и настало время прогулок по залу до протокольных бесед. Первая состоялась с Ксенией Петросовой и парой ее родственниц, кои вскоре сконцентрировались на обсуждении нарядов с украшениями, созданными моими женами. В итоге, я почти выпал из общения. Чары-то еще ладно, их я и сам прекрасно знаю, особенно те, что вложены в украшения, а вот обережная вышивка да всевозможные премудрости шитья, для меня темный лес. По самим материалам я еще более-менее могу поддержать разговор, все-таки участвовал в их добыче и в создании живности, выдающей столь замечательный шелк. Но на этом все. Обсуждалось же дамами столько всевозможных заковыристых нюансов, что я волей-неволей проникся уважением к портняжному делу. Не всякий чародейский доспех будет сложнее артефактного наряда. Ну, хоть девчонки порадовались. Вскоре к сей беседе подключились девушки из Камнерезовых. Они, как выяснилось, были неплохо знакомы с Ксенией, и та их представила и заодно вовлекла в общение. Хитро. Чуть погодя, проходившие мимо Баяна и Алена, как бы невзначай уточнили у Нишки про притороченные к поясу клинки, которые выглядели органичным дополнением ее выходного костюма, но, судя по всему, вызвали удивление у Ломовой с Огневой, уместностью их применения могучей чародейкой. «Княгиня, позвольте полюбопытствовать. Ваши мечи великолепно смотрятся и очень подходят к платью, но до нас дошли слухи о том, что вам доступны даже боевые чары высших порядков, коими вы били во время охоты на иномировое чудище у Карибских островов. Или это памятное оружие?» — уточнила Алена Огнева, опустив таки слова о неуместности клинков для столь могучей чародейки. «Все упирается в то, как создавалось то или иное оружие. Именно от этого зависят его возможности и границы применения», — туманно и с загадочной улыбкой пояснила Нишка. Даже на уровне архимагини, удивленно выдала Алена. «На любом», — хмыкнула Нишка. «Вы многого еще не видели, девочки. Искусный да могучий чародей может сотворить воистину чудесное и грозное оружие, наводящее ужас даже на очень сильных врагов, или защиту, способную им противостоять», бросила стоявшая неподалеку под ручку с Ярославом чара. Причем, она умудрилась вложить столь много смыслов да посылов с недосказанностью в слово «девочки» и последующие, что просто ух, а уж как затейливо сказанное сочеталось с многозначительным покачиванием головой от шахти, которая, пусть и самым краешком, но видела наше сражение с диверсионным отрядом гоблинов. Не, это точно особый вид искусства. Я, собственно, это и раньше знал, но увидев столь яркий индивидуальный стиль, понимаешь сие куда отчетливее. Остальная часть вечера проходила неожиданно спокойно. К нам подходили пообщаться, но в основном сугубо по делу. Заказывали артефактные купальни, справлялись о поступлениях каких-нибудь новых товаров в нашу лавку, сделали несколько оптовых заказов чародейских перьев и на этом все. Ну разве только объявившийся на вечере креслов рубежный в компании невестушек из Эфиопии земли чудовищ, сообщил о скором прохождении ими ритуала слияния и представил еще одну невесту, Валерию, девушку из рыцарей ночи. Но об этом нас уже известил Владимир, да и Валерия училась вместе с нами на курсе. Она, кстати, очень подходила Креслову, такая же педантичная и деловитая. Для семьи послов мною даже была заранее приготовлена особая партия эликсира драконьей крови, наиболее свежая и сильная. Помимо нее, при их ритуале слияния будут использоваться зелья от возрождения. Все это значительно ускорит преображение. Как ни крути, а они, послы и родня золотому пламени. Потом, когда тайна раскроется, он и обстоятельства точно припомнит. И все же, как-то все подозрительно спокойно прошло. Может, готовится что-то новенькое да заковыристое. Глава 25. Море, учеба и повторение некоторых важных уроков. Академический бал, конечно, событие более чем запоминающееся, но хочется отметить начало учебного года в кругу своих и в более расслабляющей остановке. В такой, при которой не нужно следить за каждым оброненным словом, можно отпустить чуток вожжи и отдаться моменту. Посему идея наведаться на драконью скалу пришлась, как мне кажется, в самый раз. На следующий день, собравшись в нашем съемном домике с позаранку, мы открыли портал на вершину острова. Гости дружно в него прошли и, подойдя к перилам обзорной площадки, оглядели округу. Очень уж дружно протянули они. А когда эта сия живописная морская скала успела преобразиться в великолепные палаты посреди моря, протянула задаченный Дарин, которого обступили удивленные жены с невестами. Да, нам тоже понравилось то, что получилось. Мы, когда обдумывали строительство посольства в мире Полозовых, перебирали множество самых разных задумок. Это одна из них, навеянная подгорными дворцами Рудиной родни. Хотели совместить подход тамошних зодчих с драконьями и великолесскими мотивами. Пробовать на чем-то надо было, вот и преобразили наш укромный скалистый островок. Примерно так могла бы выглядеть посольская гора, если бы мы решили взять сию задумку за основу. Просто посольский лес с его жилыми древами понравился нам больше. Тут, кстати, пока мест далеко не все доделано. Землицу для лесосадов еще таскать и таскать, зато урожаи потом будут. Загляденье, пояснил я. Ага, а сколько чудодейственных южных плодов, ягод с травками да корешками тут можно вырастить. Да хоть тот же чай. Мы с Павой уже наметили несколько мест под посадку корня жизни и лозу с теми чудными мохнатенькими плодами. Да тут чего только не сажай, все хорошо расти будет. Ну, почти, восторженно добавила Беляна. Да, красота-то какая. Мы вот тоже с недавних пор подумывали обзавестись летним имением где-нибудь на юге. Теперь можно будет повнимательнее присмотреться к скалам на побережье. Пусть сил в обустройство придется вложить немерено, но какая же красотища может в итоге получиться. Опять же, помещений в скальном нутре можно вырубить уйму, хоть тех же винных погребов наделать, и основание для дома на скале получится хорошее. Да ведь и сам дом в ее недрах создать можно. Вон как те здания, что виднеются на нижних ярусах и явно уходят глубоко в недра острова. В подобном доме и в летний зной прохладнее будет, и зимой теплее. К тому же гористые участки гораздо доступнее, и купить их проще. Задумчиво протянул Элерон. Во владениях родителей частенько схожие поселения строят. Даже лепят здания к почти что отвесным склонам или же вырубают ниши с селениями прямо в них. Не всегда с таким же размахом, но вид со стороны получается очень красивый. И на летучих змеях с горных склонов взлетать удобно, да и в драконьем облике, думаю, тоже, заметила Дзин под кивки от Джи. Да, мне сия задумка тоже глянулась. Осталось подобрать место и выкроить время на строительство, хмыкнул Ярослав. Зимой можно, хотя возле леса дружбы море-то не замерзает и судоходство не закрывается, озадаченно протянула его жена Гата. Вот-вот, но подыскать да выкупить какую-нибудь живописную скалу у побережья, стоит уже сейчас. Глядишь, после завершения испытаний нашей иглы, до разбора обустройства портов с защитными крепостями, найдется время и на строительство летнего имения. Ну, или потом как-нибудь. Чуть раздосадованно улыбнулся морской воевода. Отец, кстати, предлагал нам в качестве части приданного домик на берегу моря, как раз на скале у бухты да с виноградником. Дело стоит лишь за твоим согласием, заметила Чара. Энда, совсем я, видать, закрутился, вздохнул Ярослав. Вот и потешим себя подводной охотой. И потом как-нибудь, надо будет провести совместные маневры, подбодрил я морского воеводу, показательно направившись в сторону побережья. Охоту решили устроить сразу, дабы было потом что приготовить. Разложили вещи по домикам на берегу, определились с тем, чем еще будем накрывать стол в общей беседке. Заодно и узнал, кто именно желает поучаствовать в охоте, а кто и без нее прекрасно найдет чем себя занять. Клыковы, к примеру, нырять не захотели, хотя поплескаться на мелководье не отказались. В подробностях рассказал, как охотиться на местных ракообразных великанов и чего при этом стоит избегать. После разбились на группки, перекинулись в переходные облики и дружно отправились на промысел. Если при охоте с гарпунным ружьем пловцам стоит держаться подальше друг от дружки, то в нашем случае, этим вполне можно пренебречь. Так оно даже наоборот, безопаснее будет. Конечно, я настроил стационарный маяк так, чтобы случись чего, он поддержал наших гостей, и притом без нужды не мешал охоте, но кое-какие пояснения тоже не помешают. Все-таки живность тут встречается внушительная и требующая к себе правильного да уважительного подхода. Для охоты требовалось выйти за пределы полной защиты маяка, куда он не пропускает вообще никого и ничего сколь-нибудь опасного. Дальше он может поднять тревогу, поддержать боевыми чарами, или, в крайнем случае, открыть портал для бегства. Море, как ни крути, требует к себе уважения и разумной осторожности, особенно учитывая отчет маяка, в котором упоминалось несколько отклоненных им попыток проникнуть во внутренние воды со стороны кого-то очень уж крупного да могучего. Не как тот белемнит переросток, но все же, и охота началась. Первые трофеи хоть и были внушительными и вызывающими восторженные охи да ахи, но на самом деле это местная мелочь. Когда охотничьи партии забрались чуть дальше от внутреннего защитного рубежа, добыча им стала попадаться крупнее. Лобстер или краб, равнявшийся по весу матерому кабану, уже не вызывал удивления, а временами попадались экземпляры, размером с корову. Причем они били достаточно мощными водяными таранами и заставляли держаться на расстоянии да использовать щиты. Тем паче, водяной таран – это опосредованные боевые чары ими, даже с учетом разрушения основы чар драконьей чешуей, прилетает не слабо. На берегу стремительно росли горки из добытых трофеев, и дело тут не в жадности. После раздачи гостинцев многочисленной родне у охотников останется не так уж и много, да и ракообразных в прибрежных водах собралась просто уйма, как бы они ни вытеснили всю остальную живность. Когда мы уже подумывали сворачивать лов и переходить к готовке, маяк подал сигнал о том, что засек особо крупного и опасного краба. Нет, он не спешил нас проучить за поверженных сородичей, просто зашел поохотиться в дальнюю охранную зону. Остальные ракообразные, что примечательно, обходились его великана стороной. Хотите взглянуть на настоящего краба-великана, которому добытые нами рачки сойдут за легкую закуску? Благо, вода сейчас на диво прозрачная и видно в ней достаточно далеко, уточнил я у ребят, когда они вылезли на берег с очередной добычей. Неужто такой здоровый, а добыть его можно? Насколько он опасен, деловито уточнил Ярослав, в то время как у остальных просто загорелись глаза от предвкушения. Если верить показаниям маяка, подобные особи тут встречаются не так уж и редко. Даже время от времени вылезают на мелководье у соседнего с драконьей скалой острова. Местные уже вовсю бьют тревогу, потому как завалить такого вот рака или краба может далеко не всякий чародей. Впрочем, нескольких они уже добыли, после чего задались вопросом, мол, это бедствие или все же доходный промысел. Думается, и нам не зазорно поохотиться на столь достойный трофей, только слишком близко к нему лучше не соваться, заметил я. Открыли портал чуть в стороне от краба и переправились, после чего, подняв щиты, стали медленно подбираться к цели. Крабик внушал, один лишь панцирь этого ракообразного заметно превосходил по размерам корпус тяжелого танка, а с лапами да клешнями он вообще получался до безобразия огромным. В довершении, краб обладал весьма приличной силой, которую, судя по поднятым клешням, собирался по нам применить. Первые наши атаки краба всего лишь разозлили. Естественная защита у него оказалась весьма приличная, что-то вроде силового кокона на стихийной основе, причем даже не в один слой. Да еще и толстенный панцирь неплохо так защищал его необъятную тушу. Бить по крабу чем-то по-настоящему сильным, самим при этом находясь в воде да неподалеку от цели, удовольствие не самое приятное. А бить издалека уже не так интересно. В итоге, воспользовались методикой древних, камнем. Ну, почти. Я выбрал на дне подходящий кусок скалы, поднял его телекинезом, кое-как наспех обточил водяной пилой, а после разогнал его, заключив в наскоро зачарованный водяной кокон. Направил каменный таран в самую уязвимую точку на теле монстра. Потом еще долго корячился, поднимая краба со дна и запихивая в портал, открытый над самой поверхностью моря. Жители соседнего острова могли в этот день наблюдать приинтереснейшее зрелище – краба-великана, парящего над волнами и, казалось бы, старательно пытающегося попасть в огромный портал. Волнение на море несколько сбивало прицел моему телекинетическому захвату, и посему краба вовсю мотало в воздухе туда-сюда. В принципе, можно было взлететь или же чуток собраться, но всем было весело, а картина и впрямь получилась призанятная. Готовить угощение решили именно из главного трофея дня, а все остальные отправили в хранилище. Отделили от краба одну из огромных лап, и этого, собственно, полностью хватило на всех собравшихся. Клешни были и того больше, но их мы решили избавлять от мяса аккуратно, дабы не повредить столь примечательный сувенир, достойный отдельного места в домашнем музее. Лакомство оказалось великолепным. Вкус, запах, сочность, отголоски силы чудища. Каждый кусочек крабового мяса буквально погружал в состояние близкой к эйфории. Вскоре пиршество вылилось в сильнейший прилив силы и желания, заставив, забыв обо всем, разбежаться по домикам. В Невскую мы вернулись немного шальные, но безмерно довольные. Выходные удались, пусть многое из запланированного мы не успели. Впрочем, никто ни о чем не жалел. А дальше потекли своим чередом учебные недели. Открытые занятия в этом году проходили еще шире. На них присутствовало большое число вольных слушателей, немалая часть из которых стала посещать те, считай, на постоянной основе. Хотя чего-то по-настоящему нового на них уже не случалось. Просто весьма познавательная для зрителей и очень полезная для нас массовая практика. Самыми яркими и нашумевшими стали занятия, на которых мы помогли нескольким древним египтянам, достигшим в силе уровня архимага. Но на фоне самого первого, где пациентом был аж фараон с его супругой, оно уже не столь выделялось. Зато выход Крета и Ренетус на весьма высокий уровень истинных целителей отметили все присутствовавшие, как и заметные успехи на данном поприще у некоторых дев из рыцарей ночи. Кстати, о них, о девах. Приличная часть из них уже успела повыскакивать замуж, отчаявшись завоевать Дарина или Алирана. Отбоя-то от других женихов и засылаемых ими сватов они не знали, а ритуал слияния сулил пусть и меньше, но сразу. Честно говоря, в эти дни мы отчетливо поняли, что Невская Академия Чародейства уже дала нам, если не все, что могла, то большую часть. Связями мы обросли, себя в нужном свете показали, кого смогли притянуть, притянули. Разве только старший клан Петросовых покамест втянуть не получилось, но пока свести Ксению с кем-то не получилось. Но как уж есть, когда в порт Академгородка вернулся на зимнюю стоянку памятный иномировой кораблик с его командой, мы завербовали прибывшего на нем журналиста. Он, правда, обозвал себя хроникером, но в его мире это одно и то же. Баян Казимиров согласился стать помощником редактора будущего журнала «Вестник Великолесья», учредителями которого выступили мы и Владимир, со стороны Великого Леса. Редактором же назначили дальнего потомка Владимира, обладающего, помимо дара прорицателя, отличным дипломатическим образованием, знанием тонкостей политической ситуации подноготной многих влиятельных семей, что Руси, что мира. Слог у него тоже оказался приятный, но ему требовались советы рутинного плана и подходы к газетному делу, кои мог дать Баян. Даже одно присутствие хроникера поблизости давало провидцу узреть то, о чем Баян знал, но считал само собой разумеющимся и не требующим объяснения. Баян, кстати, был безмерно удивлен сим предложением и даже выразил некоторые сомнения в успехе сей затеи. «Князь, ваше предложение об устройстве мне безмерно льстит, и я бесспорно жажду его принять. Но я ведь еще даже толком не выучил местную речь, не освоил в должной мере письмо, не говоря уже о понимании местных нравов и взглядов на жизнь. Да, я научился кое-как изъясняться, благодаря урокам ходившего с нами все лето приказчика, приставленного морским воеводой к нашему судну. Но, какой с меня прок, взяться за любимое и искренне почитаемое мной дело, а после ославиться», — вымученно выдавил раздираемый внутренними противоречиями мужчина. «Сударь, я не жду от вас чего-либо запредельного. Наш вестник пока еще в самом начале пути своего становления. Да, я кое-что знаю о печатном деле на примерах иных миров. Однако мои знания поверхностные, а дело-то для сего мира относительно новое. Вы же уже крутились в данных кругах. Что-то знаете на личном опыте, что-то случайно или из любопытства подглядели у смежных. Все это на самом деле очень ценно и может дать нашему изданию преимущество. Помочь советам или натолкнуть на решение того или иного вопроса во время совещания вы вполне способны уже сейчас. К тому времени, как наш вестник Великолесья крепко встанет на ноги и займет свое место в мире, вы, глядишь, уже освоитесь. Переймете письмо со слогом, обновив тем самым свой изначальный. Проникнитесь пониманием местной жизни и взглядов. А когда ваши и не только ваши писательские труды все же будут написаны для выхода в печать, они в обязательном порядке пройдут проверку у сведущего человека. Он проследит, дабы в печать не ушло что-то предосудительное или курьезное. Мы собираемся создать серьезное издание, освещающее важнейшие события и достижения нашего края, страны и мира. Не ради поднятия дешевой шумихи, а для их всестороннего и внимательного рассмотрения со всех сторон, заверил я собеседника, добавив: к тому же, мир у нас многогранный и судить о чем-то, не зная толком всей подоплеки, сложно и чревато досадными ошибками. Эх, хоть меня раньше и жуть как цепляли всякие проверки да начальственные правки, но в этом мире я по незнанию могу накорябать такое, что самому страшно становится. Посему присмотр будет не лишним. Я согласен. Выпалил все еще явно сомневающийся хроникер. А вот ближе к зиме случилось то, что заставило вспомнить о некогда сказанных мною словах да остерегающих посулах. Дело же заключалось в следующем. Выход в Средиземноморье дал Руси очень и очень многое, попутно изменив баланс предпочтений в плане выбора торговых путей. Все больше купцов стало ходить именно южным морским путем. Некоторые ходили на своих судах, а те, кто только начинал свое торговое дело, частенько выкупали место в трюме у кого-то еще. Именно такой вот начинающий великолесский купец и угодил в неприятности. Судно, на котором он шел с Дальнего Востока через несколько крупнейших торговых портов Азии и Южных островов, было захвачено пиратами и отогнано именно далекий островок в Тихом океане. Купец с парочкой жен остались живы, но попали в плен. Пираты, похоже, покамест решают, как им с ними быть. С толковыми провидцами у них туго, а посему решать подобные дилеммы приходится в меру умственных возможностей. Слух про возмездие всякому, поднявшему руку на представителей Великолесья и их союзников, в тех краях уже успел распространиться, но толкует его каждый по-своему, в том числе и в том, как можно попытаться избежать сей кары. Так что с вызволением и возмездием пиратам нам стоит поторопиться. Слово, не воробей. Ярослав на своей игле и сам бы с удовольствием решил сию проблему, но добраться до тех мест непросто, да и подстраховать его всяко стоит. И если с открытием портала вполне бы мог помочь Ильдар, то вот с подстраховкой. Впрочем, я ведь совсем недавно говорил о проведении совместных маневров, вот и поманеврируем. Заодно на мишенях для учебных стрельб здорово сэкономим. Так, чего-то я раздухарился. Не стоит расхолаживаться и пренебрежительно относиться к противнику, это порочный путь. Одернул сам себя. Правильно. Но отточить боевые навыки будет полезно. Не волнуйся, на передовую я нынче не рвусь. Мне бы дальние удары отточить хорошенько. Хотя погонять чуток аватара тоже было бы неплохо, а то ведь совсем их задвинули. Долетела мысль от Нишки, подслушавшей мои мысли. Я бы тоже попробовала на пиратах пространственные искажения, добавила уже вслух Пелагея. Главное, чтобы Белянка не устроила им промывание, когда мы будем поблизости, хмыкнула Пава. Вы мне это долго припоминать собираетесь, надулась наша стесняшка. Ага, ты такая миленькая, когда бесишься, хором ответили мы. Сообщив, что скоро будем, подняли по тревоге дружину с отрядами химер, загрузились на шхуну, и вскоре поморник вынырнула из портала возле Имброса, где, качаясь на волнах, нас уже ожидала игла. Эх, красивые все-таки кораблики у нас получились. Сколько ни смотрю, не могу налюбоваться. Не рассусоливая, вторая шхуна поднялась в воздух и уже обе дружно нырнули в новые пространственные врата. Вызволять пленных будет отряд боевых ведунов Великолесья, мы же, поддержка. Тут, можно сказать, решение сразу нескольких задач. Если воевать группа захвата великолепно умела и раньше, пусть в чуть отличных условиях, то вот открывать короткие пространственные проходы для тайной заброски в стан врага стало учиться лишь недавно. Дополнительная сложность заключалась в их открытии с борта корабля в закрытое помещение по наводке с опорой на провидческий дар. Ну а потом в назидание хорошенько проредим разбойничков в здешних водах, дабы те в будущем опасались не только нашего гнева, но и нагоняя от коллег. К цели мы подошли на закате. Море, плеск волн, пламенеющая зорька, раскрасившая небо и волны нежными цветами и группа захвата полностью готовая к атаке в сопровождении наших аватаров, романтика. Начинающий портальщик Великолесья, оказавшийся к тому же провидцем, старательно готовился открыть проход. Причем остроухий потомок Владимира явно имел родство с роговыми и хвостовыми, но состоял при этом именно в лесной дружине. Занятно. А вот школа пространства у него местная. Силы на что-то масштабное ему пока не хватит, но вот такой вот хирургически точный короткий прокол у чародея вышел на загляденье. Разведчики тихо проникли в темницу, пленников спешно вывели, а в пещеру через все еще открытое окно портала прошла вся остальная группа захвата. Мы же перешли своим порталом чуть позже, когда они прошли через всю темницу поближе к выходу. Все-таки она была обустроена в естественной пещере и нашим шагоходам там было тесновато. Но все прошло как по маслу, тревогу пиратские посты, разбросанные по пещере, поднять так и не успели. Часовых снимали без шума и пыли, и притом стремительно, а ведь их на всем ее протяжении было несколько. Следующим этапом стал удар по лагерю. Право слово, приятно наблюдать за действиями профессионалов, сразу чувствуется основательность. Это мы все время импровизируем да изворачиваемся. А тут все действовали четко и по отлаженному плану. Открыли створки, сразу нанеся удары по заранее выявленным путем предварительных наблюдений целям. После стремительная перебежка на новые позиции, еще несколько ударов и подтягивание прикрытия, новый рывок, контроль, занятие ключевых точек лагеря и удар со шхуны сразу по нескольким секретам на его подходах. Все, лагерь взят. В то же время и столь же филигранно были захвачены корабли, стоявшие на якорях в маленькой бухте. Вахта там была откровенно слабая, а защиту от чужаков вскрыли по жесткому варианту, не щадя суда. Правда, по итогу, разбойничьи корыта ратники Ярослава не потопили, а передали части попутно освобожденных пленников. Но пусть уж сами разбираются с повреждениями. Им и так вернули свободу и даже дали забрать ненужную нам часть пиратского барахла. Разбойников же показательно обезвредили. Даже установили табличку на трех языках на месте расправы. Жалко мне их не было. Зверства они творили всякие и много. Еще неделю наши шхуны рыскали по местным водам, вылавливая морских разбойников. Если на корабле были только пираты, он сразу же становился плавучей мишенью, на которой мы оттачивали те или иные приемы боя. А коль, помимо разбойников, на борту находились их пленники, лохани становились полигоном для взятия корабля на меч, как тут говорят. При абордажах в основном отрывалась морская дружина Ярослава. Причем он с женами несколько раз лично сходили в бой, несмотря на некоторую неуместность подобного для воевода и архимага. Правда, сам Ярослав на сей счет был совершенно иного мнения, считая, что должен узнать все на собственном опыте, а прошлые боевые подвиги – это немного не то, ибо совершались те на берегу. Впрочем, не мне его учить, да и сей подход я отчасти разделял. Опять же корабли, штурмуемые семьей Ярослава, были, как правило, особо крупными да с наиболее могучими магами на борту, вплоть до магистров. Совладать с такими противниками его дружинникам было уже непросто, если вообще возможно. Мы во время этих штурмовок очень внимательно стояли на стреме, а пару раз даже присоединились.